Июль 1989, июль 1991. В середине лета Илья отправился в Москву и, к своему удивлению, нашел свою фамилию в длинных столбцах машинописи, вывешенных на стенде, обитым серым полотном. Все то, что он успел узнать от Кирилла Евгеньевича, как-то плохо задерживалось в голове, но крепко осталось другое — ощущение причастности к некоему большому знанию, и это, быть может, оказалось важнее. «Постарайся понять одно», — сказал на прощание Кирилл Евгеньевич. «Никто ничего не знает». Но Илья совершенно не мог понять, что тот имел в виду. Он решил было, что Кирилл Евгеньевич предостерег его от заносчивости и призвал не испытывать страха перед авторитетами. И только тогда, уже когда ночной поезд мчал его на северо-восток, он вспомнил о богине Нейт, еще живущей в далеком занесенном песками Саисе, и понял, что он говорил о трагизме человека в мире, ибо человек до сих пор не знает, кто он такой. «Некоторые думают, — добавил еще Кирилл Евгеньевич, — что можно найти общий закон хода всемирной истории. И это наследие веры в то, что можно априори открыть общий план всемирно-исторического процесса. Или, если угодно, свести всеобщую историю к некоему единому принципу. Это не так». Илья не поверил ему. Ему было 20 лет. Силы способностей у него было в избытке, и он не боялся встретиться с невозможным, а, напротив, желал этой встречи. Способствовало этому и то, что теперь факты, с которыми он сталкивался в учебниках и в некоторых лекционных курсах, вызывали знакомые уже чувства протеста, и опять возмущение убежавшим молоком стекало по стенкам сосуда знаний. Гимнов в Москве он не пел. Пожалуй, можно было представить, что на многих параллелях лежат другие, более прекрасные города. Города с более цепкими пальцами, с более завлекающим светом в окнах. Города, источающие более волнующие запахи, которые насильно вливают в путешественников свою прелесть, вербуя поклонников навек во всех частях света. Москва для Ильи была городом, в котором надо жить несколько лет. Особенных планов он не строил.